Глава 7. Кэтрин. Нортгемптон, 25 лет назад. Канун Нового года. «Мамочка, ты опять пьяная!» — заныл Джеймс. «Не говори глупостей!» Рявкнула я, еще сильнее дергая за край костюма. «И ради всего святого хватит ерзать! Ай, больно!» Я спешила доделать костюм Бэтмена на новогодний маскарад в ратуше и случайно воткнула сыну в ногу булавку. Впрочем, его слезы меня совершенно не тронули. Неделя выдалась до ужаса трудной. Пришлось вне очереди шить детям костюмы для дурацкого праздника, при том, что последние 2 дня я работала в магазине в 2 смены, а список заказов рос с каждым часом. Кроме того, я даже не начинала разбирать корзины с грязной одеждой, которые валялись в коридоре. Времени ни на что не хватало. Поэтому, да, я выпила пару бокалов вина, чтобы немного прийти в себя, и не видела в этом ровном счетом ничего особенного. А Джеймсу, понимаете ли, не нравится. Обычно первый бокал я выпивала за завтраком, а к вечеру выкидывала пустую бутылку. Но я была совершенно не пьяна, и меня дико разозлило, что сын смеет мне указывать. «Ну, укололся! И что тут такого? Хватит ныть!» Глаза у Джеймса заполнились слезами, что взбесило меня еще сильнее. Придется тратить время на его истерики. Я вцепилась ногтями ему в руку, не давая вырваться, и прикрикнула: «Либо ты немедленно прекращаешь шмыгать носом и даешь мне закончить костюм, либо идешь на вечеринку в пижаме, и все твои друзья будут над тобой смеяться. Ну, что выбираешь?» Я вдруг осознала, что говорю совсем как моя мать. Последнее время я часто слышала в голосе ее интонации. Чем строже я становилась, тем чаще она поднимала во мне голову. Джеймс не виноват в моем дурном настроении. Просто на празднике я скучала по Саймону сильнее обычного. Портил настроение и тот факт, что нынче был мой день рождения, и впервые с 11 лет его предстояло отмечать без Саймона. Хотелось одного — забиться под одеяло в алкогольной коме, проснуться на 7 месяцев раньше и никогда, ни за что не упускать Саймона из виду до конца моих дней. А вместо этого предстояло идти на унылую вечеринку и глядеть, как там милуются парочки. Мне не хотелось праздника. Но на детей я все равно обиделась. Они забыли меня поздравить. На кухонном столе лежали 4 нераспечатанные открытки от друзей, а самые близкие мои люди не удосужились меня даже обнять. Только твердили каждый день без остановки: «Дай, дай, дай, дай одежду, дай еду, дай внимание». А мне так хотелось любви и заботы. «Ну вот, готово. Теперь снимай, а то помнётся», — буркнула я. После примерки Джеймс убежал к себе в комнату. Я уселась на полу гостиной, глядя на остатки вина в бокале. Чёртовы дети! Из-за них я не успела сходить в магазин за новой бутылкой. Когда всё шло наперекосяк, меня спасала только выпивка. И если в нужный момент вина не оказывалась под рукой, я начинала беситься. Сидеть теперь трезвой до самого вечера. Выпить удастся только на вечеринке. Громкие голоса со стороны кухни стали последней каплей. Мы с матерью во мне взвыли в один голос: «А ну, живо угомонились! Иначе никакой вам вечеринки, пойдете спать!» Закричала я в надежде, что дети уймутся и подарят мне хоть пару часов покоя. Голоса сменились шепотом. Потом сорвались в хихиканье и визг. «Ну все!» — вскипела я и встала, хватаясь непослушными руками за подлокотник дивана. Дети стояли ко мне спиной. Робби торопливо прятал ножницы с клеем, а по столешнице и по полу были разбросаны обрезки газеты. «Вы какого черта тут устроили? Что за бардак? Ножницы вам не игрушка! А ну живо наверх, все трое!» Язык слушался плохо, и мой рев изрядно напугал детей. Они съежились и обернулись. На столе лежала самодельная поздравительная открытка, на которой был изображен наш дом с семьей. Дети украсили ее трубочками макарон и золотыми рождественскими блесками. «С днем рождения, мамочка!» Пробормотали они, и Эмили протянула мне открытку. Внутри было написано: «Самые лучшие мамули на свете. Мы тебя очень любим». И подписи цветными карандашами. Еще они завернули мне в подарок свои лучшие игрушки. Ракушку, динозаврика и Флопси. Флопси. Крольчиха, одна из сестер главного персонажа произведения британской детской писательницы Беатрис Поттер, повесть о Питере-кролике. «Они наши любимые, поэтому тебе, наверное, тоже понравятся», — добавил Джеймс, стараясь не глядеть мне в глаза. Еще никогда мне не было так стыдно. Я свернула открытку, заметив, что Саймона на картинке нет. Дети понимали, что теперь нас четверо. Одна я отказывалась верить. Из меня словно выпустили воздух. Тело обмякло, рот открылся сам с собой, и я впервые расплакалась на глазах у детей. От тяжелых слез голова повисла, и меня всю затрясло. Дети сгрудились вокруг, крепко обхватывая меня короткими ручонками. «Мамочка, не плачь», — зашептал Робби. «Прости, мы не хотели тебя обидеть». «Я не обиделась», — всхлипнула я. «Я плачу от радости». И это было правдой. Не всей, но отчасти. В одно мгновение я осознала свои ошибки. В глубине души я понимала, что берусь за бутылку, стараясь сохранить рассудок. Джеймс прав. Я редко бывала трезвой. Не могу припомнить ни одного дня с тех пор, как ушел Саймон, чтобы я не опрокинула пару бокалов. Вином я пыталась залить свою потерю. Понемногу оно стало моим костылем, слабым проблеском света в темном туннеле. Оно единственное сглаживало острые углы и делало жизнь относительно терпимой. Не давало мне метаться по ночам, позволяло уснуть. Утешало, когда я представляла себе те ужасы, которые довелось вытерпеть моему мужу. Дарило награду за то, что я пережила еще один день после выкидыша, не развалившись на куски. Однако оно текло сквозь меня в таких количествах, что отравляло. Я ненавидела себя за тягу к спиртному. Но винила в ней только Саймона, который устроил мне такую жизнь. А самое страшное, что под парами алкоголя я вымещала свою злость на детях. Хотя ни они, ни Саймон не были ни в чем виноваты. Виновата была я одна. В тот вечер мы решили не ходить на праздник в городской ратуше. Положили маскарадные костюмы в пакет и убрали в чулан под лестницей. А потом не спали допоздна, встречая Новый год и смотря телевизор. И три пары рук, что все это время меня обнимали, дарили мне больше сил и поддержки, чем любая бутылка вина. Саймон. Сен-Жан-де-Люс, 24 года назад. Новый год. В воздух взмыли пробки от шампанского, и на городской площади поднялся восторженный гул. Зазвонили церковные колокола в Сен-Жан-де-Люс, возвещая о наступлении Нового года, и горожане принялись обниматься и обмениваться поцелуями. Мой первый день Святого Сильвестра начался с пиршества, приготовленного усердными поварами местных ресторанчиков, баров и кафе. День Святого Сильвестра, канун Нового года, бурно отмечаемый во многих странах Европы. Каждый сантиметр обновленного Пре-де-ля-Кот был заставлен деликатесами. Мы готовили отель к церемонии торжественного открытия. Деревянные столы сдвинули, задрапировали кружевными скатертями из чистого льна цвета слоновой кости и украсили пластиковыми веточками астролиста и белыми свечами в высоких канделябрах. Их пламя мерцало в зале, окутывая каждого гостя мандариновым румянцем, словно мы пировали в чреве костра. Помимо меня на празднике собралось 300 человек — друзья, соседи и местные торговцы. Сперва мы, сидя на деревянных табуретах, вдоволь насладились едой. Затем, когда она улеглась в желудках, настала пора для традиционной прогулки в церковь на полуночную мессу. В прошлой жизни я утратил веру в Господа, но решил отправиться вместе со всеми, чтобы, несмотря на некоторое лицемерие, выразить Богу благодарность за второй шанс и заодно подготовиться к тому, что будет дальше. Когда зазвонили церковные колокола, я присоединился к многочисленной пастве, которая с пылающими факелами направилась к площади, конечной цели наших торжеств. Там духовой оркестр в униформе играл традиционные французские народные песни. В безветренном небе плыли воздушные шары и громко бахали хлопушки. «С праздником, приятель!» — крикнул Брэдли, звякнув своим бокалом о мой. «И тебя! Какие планы на Новый год?» «Так, есть кое-какие идеи!» — ушел я от ответа. «И?» «Что и? Какие идеи?» «Не могу сказать, тогда не сбудется». «Не сбудется? Странные вы все-таки в Британии народ». Брэдли тряхнул головой и побрел к стройной официантке, которая весь день строила ему глазки. Я остался сидеть под голым вишневым деревом, глядя на поющую и танцующую толпу. Поставил недопитый бокал на подножье статуи, затушил сигарету об булыжник и медленно зашагал к отелю Пре-де-ля-Кот. Встал напротив него, через дорогу любуясь зданием, которое радикально изменило облик за последние несколько месяцев. Моя задумка удалась. И это не могло не радовать. Я отпер входную дверь. Внутри стояла теплая тишина. Я прошел по коридору в свою комнату. Достал из шкафа недавно купленный зеленый брезентовый рюкзак. В нем хранилась моя скудная коллекция мирских вещей. Одежда, пара книжек, карты и деньги, которые я припрятал в свернутый носок. Все это я упаковал заранее. И, конечно же, паспорт Даррена. Не только отелю предстояло встретить Новый год в новом обличии. Я закрыл комнату, вернулся в фойе. Задержался на минуту, чтобы глянуть фотографию, которую Брэдли приколол к пробковой доске объявлений. Там, на снимке, во дворе сидели несколько человек, включая нас с Дарреном, и протягивали к объективу пивные бутылки. Я невольно улыбнулся им в ответ. Последние полгода я провел бок о бок с людьми, которые не имели ни малейшего представления о том, кто я такой на самом деле. Никто не осуждал меня, ни в чем не обвинял и не пытался из-под тишка ударить. Меня это устраивало. Я мог бы прожить здесь еще год, или два, или даже пять. Но в конце концов этот город меня предаст. Все, что делает тебя счастливым, рано или поздно приносит разочарование. Нет никакого смысла в том, чтобы строить новую жизнь, если я не собираюсь прожить ее до конца. Куда лучше просто взять и исчезнуть на своих собственных условиях, пока не успел обзавестись лишними привязанностями и из багажа за спиной только приятные воспоминания. Итак, с тяжелым сердцем, однако полный волнения, я приготовился к бегству. Зажег 3 свечи, по одной за каждого из оставленных детей и еще одну за себя, и поставил их в столовой, на стойке регистрации, в своей комнате и у задней двери. Через минуту пламя выросло, лизнуло край занавески и взвелось в небо, сжирая все на своем пути. Я запер входную дверь, надел на спину рюкзак и пошел по длинной крутой улочке к железнодорожной станции. На полпути обернулся и бросил последний сентиментальный взгляд на здание, которое помогло мне возродиться. В окнах мерцало красное зарево. Вскоре огонь охватит весь отель. Как и в случае с моей семьей, я сотворил нечто идеальное. Увы, совершенство не вечно. Так было с Кэтрин, так будет и с Пре-де-ля-Кот. Никто не полюбил бы это место сильнее меня. Никто не услышал бы его призывы о помощи и не сумел бы вернуть ему былое величие. Я никому не позволил бы его разрушить и сам выбрал единственно достойный финал. Через 15 минут я сидел перед пустым вокзалом и в последний раз втягивал в легкий морской воздух. Затем, кинув рюкзак под голову, лег на тротуар и задремал под звуки криков и громких хлопков. Нортгемптон. Наши дни. 12:30. «Ничего не понимаю», — заговорила Кэтрин, совершенно сбитая с толку. «Ты столько сил и души вложил в это здание, а потом просто взял и спалил его дотла?» Саймон кивнул, постучав ботинком по полу. «Вот, значит, как ты развлекался. Пахал, как проклятый, создавал шедевры, а потом уничтожал их. И все из-за давней обиды на меня?» На этот раз Саймон кивать не стал, но Кэтрин не унималась. «Саймон, что не так? Мы были идеальной семьей, о которой ты всегда мечтал, и вдруг ты решил, что мы тебе больше не нужны?» «Не вдруг», — решительно ответил он. Их семья стараниями Кэтрин оказалась не идеальной. Но об этом он скажет ей позднее. Кэтрин протяжно выдохнула, вместо былой злости испытывая разочарование. Кажется, Саймон решил попочивать ее избранными историями из своего прошлого, но в его рассказах было слишком много пробелов, не позволявших правильно трактовать их значение. И Кэтрин, естественно, хотела знать больше. Однако Саймон постоянно замолкал, замыкаясь в себе, как устрица, или менял тему. Зря она позволила втянуть себя в разговор. И все же она вытащит из него правду. «У тебя были там друзья. Пока я тянула на себе дом и распродавала наше имущество, ты развлекался в компании юных бездельников». «Ничто не может дарить радость вечно, Кэтрин», — произнес Саймон с улыбкой, в которой сквозила печаль. «Ни отель, ни люди, ни моя жизнь, что здесь, что там. Лучше уйти на своих условиях, чем жить по чужим правилам». «Значит, у тебя была депрессия? Я могу это понять. Помни, через что мы прошли. Но можно же было просто поговорить со мной. Попросить о помощи, о поддержке. Зачем сбегать?» «Кэтрин, у меня не было никакой депрессии. Не надо гадать». Кэтрин в отчаянии развела руками. «Тогда я ничего не понимаю. Почему ты ушел? Хватит ломать комедию. Скажи, наконец, что такого плохого я тебе сделала? От чего ты сбежал?» Она не представляла, что за игру затеял Саймон. Он уходил от ответов ловчее любого политика. Как ее не бесила роль бестолковой марионетки, придется, видимо, какое-то время подыгрывать.